Гипнопомпические галлюцинации, возникающие при пробуждении, по своему характеру значительно отличаются от гипногогических, возникающих, как правило, при закрытых глазах или в темноте. Примечание. Гипнопомпические галлюцинации, во-первых, встречаются значительно реже гипногогических, при этом у некоторых людей гипнопомпические галлюцинации бывают при засыпании, а гипногогические – при пробуждении. Конец примечания. Они никогда не представляются субъекту реальными, не нарушают его покоя, у человека нет ощущения, что они присутствуют где-то во внешнем пространстве. Напротив, гипнопомпические галлюцинации часто видятся с открытыми глазами и при ярком свете, проецируются во внешнее пространство и кажутся вполне телесными и реальными. Иногда они забавны и доставляют удовольствие, но порой пугают и даже приводят в ужас, так как проснувшийся человек может в гипнопомпической галлюцинации увидеть какую-то вполне реальную для него угрозу. В гипногогических галлюцинациях такие сюжеты отсутствуют. Эти галлюцинации воспринимаются как зрелище, не имеющее к засыпающему никакого личностного отношения. Гипнопомпические галлюцинации встречаются редко, но у тех, кто страдает такими галлюцинациями, они могут возникать довольно часто, как, например, у австралийца Дональда Фиша, с которым я встретился в Сиднее, после того, как он написал мне о своих ярких и живых видениях. Я просыпаюсь после спокойного сна, в котором мог видеть вполне заурядные сновидения. Открыв глаза, я вижу перед собой чудовищ, которых была бы не способна создать даже коллективная фантазия Голливуда. Галлюцинация исчезает секунд через 10, и тогда я снова обретаю способность двигаться. Когда же она возникает, я подскакиваю на месте и дико кричу. Сейчас дела пошли хуже. За ночь я могу проснуться раза 4 и каждый раз с такими вот кошмарными видениями. Я уже начал бояться ложиться спать. Вот, например, что я вижу. Надо мной склоняется огромная фигура закутанного в черное ангела смерти. Рядом со мной лежит разлагающийся труп. Меня хватает за горло страшный крокодил. На полу, рядом с кроватью, в луже крови, лежит младенец. Усмехаясь, на меня смотрят страшные рожи, очень часто я вижу огромных пауков. Далее мне на лицо ложится огромная рука. На полу я тоже вижу громадную пятерню, примерно 5 футов в поперечнике. Меня покрывает густая паутина, мне в лицо летят птицы и насекомые. Из-под скалы на меня пристально смотрят 2 человека. Я вижу самого себя, но в образе старика. Этот старик в строгом костюме стоит возле моей кровати. В моей постели 2 крысы грызут гнилую картофелину. На меня падает масса разноцветных флагов. На полу, рядом с кроватью, лежит какой-то дикарь, покрытый клочьями рыжей шерсти. На меня сыплются осколки стекла, я попадаю в ловушку для лобстеров, я вижу множество красных точек, как будто на меня откуда-то брызжет кровь. Далее на меня падают бревна. Говорят, что гипногогические и гипнопомпические галлюцинации являются более живыми и яркими у детей. Но яркие галлюцинации мистера Фиша преследуют его всю жизнь, они начались, когда ему было 8 лет, а теперь ему уже за 80. Почему он так предрасположен к гипнопомпическим галлюцинациям, загадка. Несмотря на то, что за свою жизнь мистер Фиш видел 1000 гипнопомпических галлюцинаций, они не помешали ему полноценно жить, сделать хорошую творческую карьеру. Мистер Фиш был успешным художником и конструктором, обладавшим блестящим зрительным воображением. Иногда он даже черпал вдохновение в своих сюрреалистических галлюцинациях. Кроме того, мистер Фиш верит в вещи и сны и паранормальные явления, и мне кажется, что немалую роль в этой вере сыграли его пожизненные галлюцинации. Галлюцинации мистера Фиша необычны своей частотой, чем доставляет ему массу неприятностей, но их содержание в целом типично для такого рода видений. Вот что писала мне о своих гипнопомпических галлюцинациях Эллен Си. «Самое типичное из них возникает, когда я, проснувшись, сажусь в постели. Я явственно вижу человека. Обычно это пожилая женщина, которая сидит у меня в ногах и внимательно на меня смотрит. Думаю, некоторые люди, но не я, могут принять эту галлюцинацию за призрак. Иногда я вижу большого, размером в добрый фут паука, ползущего вверх по стене. Порой мне видится фейерверк, а иногда маленький чертик, который сидит у меня в ногах и крутит педали стоящего на месте велосипеда. Многие рассказывают, что в своих гипнопомпических галлюцинациях видят пауков и змей, чертей и великанов-людоедов. Убедительная реальность этих галлюцинаций, исключающая их чисто сенсорную природу, порождает чувство присутствия кого-то или чего-то рядом, присутствие, которое может казаться приятным или, наоборот, устрашающим. В такие моменты человек подчас не может сопротивляться ощущению реальности происходящего. Лично у меня гипнопомпические галлюцинации чаще носят слуховой, а не зрительный характер, но и они отличаются значительным разнообразием. Иногда они являются продолжением сновидения или кошмара. Однажды я услышал, как что-то скребется в углу комнаты. Сначала я не обратил особого внимания на этот шорох, подумав, что в углу скребется мышь. Но звук постепенно становился все громче и громче и, наконец, начал меня пугать. Встревоженный я бросил в угол подушку. Однако это действие, точнее, воображаемое действие, меня разбудило. Я открыл глаза и убедился, что я дома, а не в больнице, как мне казалось во сне. Но звук не прекратился. Он слышался еще несколько секунд и казался мне абсолютно реальным. Случались у меня и музыкальные галлюцинации. Это было, когда в качестве снотворного я принимал хлоралгидрат. Эти галлюцинации были продолжением музыки, звучавшей во сне. Однажды это был квинтет Моцарта. Моя обычная музыкальная память и способность к музыкальному воображению не отличается такой силой. Я не способен в воображении услышать звучание каждого инструмента в квинтете, не говоря уже об оркестре, и поэтому такое прослушивание, при том, что я явственно различал звучание каждого инструмента, привело меня в полный восторг. Чаще, однако, в более спокойном состоянии, мои гипнопомпические состояния просто лишают меня критического отношения к музыке, которую я слышу, и в таком состоянии я нахожу восхитительной практически любую музыку. Такое случается каждое утро, так как я просыпаюсь от того, что начинает работать радио, настроенное на волну классической музыки. Один мой друг, художник, говорит, что он точно так же воспринимает цвета ярче, а текстуру с большими деталями, когда просыпается по утрам. Недавно у меня была удивительная и даже трогательная галлюцинация. Не могу вспомнить, что мне снилось перед пробуждением и снилось ли вообще, но, проснувшись, я увидел перед собой свое собственное лицо, точнее, то лицо, каким оно было в 40 лет, с черной бородой и застенчивой улыбкой. Светлое, выполненное в пастельных тонах, лицо это висело в воздухе в натуральную величину, на расстоянии пары футов и внимательно смотрело на меня с нежной улыбкой. Провисев так несколько секунд, лицо исчезло, словно растворившись в воздухе. Я испытал странное, ностальгическое чувство, ощутив кровную связь со своим прежним молодым «я». Лежа в кровати, я пытался вспомнить, не видел ли я в молодости свое нынешнее лицо, лицо почти 80-летнего старика. Просыпаюсь по утрам и, принимая гипнопомпический привет, из далекого будущего. Наши сновидения могут быть невероятно фантастическими и сюрреалистическими, но мы принимаем их без всякой критики, ибо во сне пребываем в ином состоянии сознания, нежели во время бодрствования. Редкие случаи сновидческих состояний являются скорее исключениями. Проснувшись, мы помним лишь ничтожную долю наших сновидений и легко забываем о них, как о дурных снах. Галлюцинации, напротив, поражают нас настолько, что мы порой на всю жизнь запоминаем их в мельчайших подробностях. В этом и состоит главное отличие связанных со сном галлюцинаций от сновидений. У моего коллеги, доктора Ди, была в жизни всего одна гипнопомпическая галлюцинация, случившаяся 30 лет назад, но он до сих пор очень живо ее помнит. Была тихая летняя ночь, я проснулся около 2 часов ночи, что бывало со мной довольно часто, и увидел рядом с кроватью индейца, могучего мужчину ростом около 6,5 футов, мускулистого, черноволосого и черноглазого. Я подумал, что если он захочет меня убить, то я ничего не смогу сделать, и что, вероятно, он нереален. Тем не менее, он стоял рядом со мной, словно живая статуя. Мысли мои лихорадочно метались. Как он мог проникнуть в мой дом? Почему стоит неподвижно? Это не может быть реальностью. Однако его присутствие сильно меня напугало. Через 5-10 секунд он стал прозрачным и постепенно растворился в воздухе. Примечание. В 60-е годы 17 века Спиноза описал подобную галлюцинацию в письме своему другу Питеру Баллингу. «Однажды утром на рассвете, — писал он, — я проснулся от очень неприятного сновидения, которое продолжало преследовать меня и наяву, причем с необычайной живостью, словно все это происходило на самом деле». Я видел перед собой черного прокаженного бразильца, впрочем, мне совершенно незнакомого. Я решил отвлечься и взял в руки книгу, и на какое-то время этот образ померк. Но стоило мне поднять глаза от страницы, как негр снова появился у меня перед глазами с прежней яркостью и четкостью. Но в конце концов его голова, а потом он и сам, постепенно исчезли. Конец примечания. Учитывая странность, нелепость и фантастичность некоторых гипнопомпических видений, их зачастую пугающее эмоциональное воздействие, а также состояние повышенной внушаемости, сопровождающее такие галлюцинации, мы можем понять, что видения ангелов и чертей могут порождать не только восхищение или страх, но и веру в их физическую реальность. Действительно, стоит, наверное, подумать, в какой мере эти галлюцинации могут быть основанием самой идеи существования чудовищ, привидений и призраков. Можно легко себе представить, что в соединении с личной или культурно обусловленной предрасположенностью к вере в бесплотный духовный мир эти галлюцинации, несмотря на то, что они имеют вполне реальную физиологическую причину, могут порождать или усиливать веру в паранормальные явления. Термин «гипнопомпический» предложил в 1901 году Ви Ф. Х. Майерс, поэт и искусствовед, увлекшийся изучением зарождавшейся в то время научной психологии. Он был другом Уильяма Джемса и одним из основателей общества психических исследований, целью которого являлось объяснение аномальных и паранормальных явлений реальными психическими функциями. Работы Майерса в этой области пользовались большим влиянием. В конце XIX века наблюдалось большое увлечение спиритическими сеансами, и Майерс также много писал о духах, привидениях и фантомах. Подобно большинству своих современников, он верил в загробную жизнь, но пытался рассмотреть ее в научном контексте. Хотя он и считал, что переживание, которое следовало толковать как сверхъестественное явление, случаются чаще всего в гипнопомпических состояниях. Он одновременно верил в объективную реальность духовного или сверхъестественного мира, куда душа человека на короткое время получает доступ, пребывая в сновидении, гипнопомпическом состоянии, трансе или во время эпилептического припадка. В то же время Майерс полагал, что гипнопомпическая галлюцинация – может быть остаточным фрагментом сновидений или кошмаров, то есть сновидениями наяву. Тем не менее, читая вышедший в 1903 году двухтомник Майерса «Человеческая личность и продолжение ее существования после смерти тела», а также книгу «Фантомы бытия», компиляцию случаев, собранных Майерсом и его коллегами и опубликованную в 1886 году, не можешь отделаться от впечатления, что подавляющее большинство описанных авторами психических и паранормальных переживаний являются в действительности галлюцинациями, возникшими в состоянии одиночества, социальной изоляции и сенсорной депривации, а также после сна и в состоянии транса. Мой коллега, доктор Би, психотерапевт, рассказал мне интересную историю о 10-летнем мальчике, который, проснувшись однажды утром, обнаружил, что над ним склонилась женщина в синем платье, окруженная волшебным сиянием. Она представилась мальчику как его ангел-хранитель и говорила нежным ласковым голосом. Ребенок страшно испугался и включил свет, надеясь, что видение исчезнет. Но оно не исчезло. Женщина продолжала висеть в воздухе. Тогда ребенок с криком вскочил с кровати и бросился будить родителей. Родители сказали сыну, что это был страшный сон, изо всех сил стараясь успокоить мальчика. Им не удалось его ни в чем убедить. Ребенок так и не смог понять, что же случилось. Семья не отличалась религиозностью, и образ ангела был мальчику чужд. У ребенка появились страхи и бессонница. Он боялся, проснувшись, снова увидеть ту женщину. Родители и учителя стали замечать, что мальчик постоянно возбужден и погружен в себя. Постепенно он перестал общаться со сверстниками, стал апатичным и бездеятельным. Родители обратились к педиатру, который направил ребенка к психоневрологу и психотерапевту. До того случая у него не было никаких проблем со здоровьем, он не страдал нарушениями сна и был прекрасно адаптирован к своему окружению. Психотерапия оказалась эффективной, так как ребенку смогли объяснить, что его видение было всего лишь галлюцинацией, которая может случиться у любого здорового человека при пробуждении от сна. Доктор Би добавил, несмотря на то, что гипнопомпические галлюцинации очень часто встречаются у здоровых, прекрасно адаптированных людей, потенциально они травматичны, и поэтому в каждом случае надо исследовать смысл и значение этого переживания для больного. Переживания и ощущения, выходящие за пределы обычных, представляют собой серьезное испытание для человека, могут поставить под сомнение его представления о мире и убеждения, ибо сразу возникает вопрос – как объяснить эти явления? Что они значат? На примере этого маленького пациента мы видим, насколько сильно может быть потрясен разум таким ночным видением, видением, неотличимым от реального образа.